Глава 7. То есть вы хотите продать мне только кусок леса, разделяющую часть вас с Калагривой? Вот в жизни не поверю, чтобы он не знал о моем с ними конфликте. Да? А что тут такого? Удивился купец. А что там у вас еще есть? Ну, шустряк. Думает, что я, малец, ничего не соображаю, а мой папенька с такой малой потерей и смириться может. У меня там медный заводик, но он не продается. Тут же встрепенул Соломов. А почему? Я готов купить у вас там все. А вы тогда сможете выкупить долю в делах у брата? Делаю невинное лицо. Вы это про что, Дмитрий Иванович? Теперь уже крайне подозрительно смотрит на меня купец. К сожалению, Василий Осипович недавно умер. Крещусь. Вы же не успеете следить за всеми производствами. А, насколько я слышал, ваши наследники не очень хотят этим заниматься. Намекаю я осторожно. Это все нехорошие слухи. Теперь уже злится купец. Но вы подумайте, Иван Осипович, о полной продаже своего участка в селе Медвенко. Уже второе село с похожим названием. Но уже почти на окраине Тулы. В случае покупки первое сразу же продам, а крестьян переселю сюда. На этом мы, собственно, и расстались. А меня опять хватило нешуточное беспокойство. Он или дураком меня считает, во что я не верю, или как? Понятно, что с Калагривой надо что-то решать. Характер у нее такой же, как и у ее братца, то есть сволочной. И мы явно с ней столкнемся. Братца она мне не простит, если так сцепимся с Ломовым. Вот только с какого боку тут может встрять Иван Ломов? Вот это действительно вопрос. Опять хочет чужими руками жар загребать. Зато дома ждал сюрприз и хороший, но очень дорогой. Наконец-то доставили часть заказанного вооружения, но только от немцев и поляков. Первым рассматриваю южно-немецкий баварский 4-ствольный 23-зарядный карабин, произведенный в 17 веке. Вот это дура! Да его часа два заряжать! Причем очень аккуратно надо, и при этом еще 101 раз проверять. Разве что для какой экстренной ситуации. Ну что же, я сам виноват. Нечего было просить экстраординарное. Яснее выражаться надо, вот мне и привезли. Второй экземпляр – ружье Дрейзе. Под индексом легкое капсульное ружье 1841 года. Ничего себе легкое. Предложенное в Пруссии в 1836 году линейное ружье Дрейзе после тщательного испытания было принято для пехоты под названием «Образец 1840 года». Применение унитарного бумажного патрона и скользящего затвора увеличило скорость стрельбы в 4-5 раз, но подражание в других армиях долго не вызывало, так как многие военные авторитеты скорострельность ружья признали даже вредной и опасной. С точки зрения напрасной траты патронов и трудности в бою удерживать управление огнем в руках командира. Заряжание с казны и унитарный патрон признавались полезными только ввиду удобства заряжания. При стрельбе лежа, с коня, через бойницы, когда употребление шомпола было неудобно. Все же внимание было обращено на вполне удовлетворительную обтюрацию. Поэтому во Франции, где Дрейзе начал свои работы, прежде чем обратился к Пруссии, его ружье не было принято. В России после испытания в 1850-х годах ружья Дрейзе тоже были признаны неудобными. То есть наши вояки его как-то добыли, помучились, а потом спихнули мне. За сколько мне их благодарность обошлась? Всего-то несчастные 1500 рублей ассигнациями. Ой-ой-ой-ой. Хотя опережающее явно свое время. Ничего, кое-что мы отсюда и позаимствуем. Дальше две немецкие даги. Одна с защитой кисти, вторая как кинжал. Надо обязательно научиться с ними и против них действовать. Великолепная вещь. Жалко, что только такая дорогая. И железо на дагах очень хорошее. Потом пошли валлонская шпага-меч, венгерско-польско-гусарская сабля, сабля-баторовка и польская карабелла. Качество всего оружия было очень хорошее, а цена еще лучше. Это меня очень расстроило, но деваться некуда, сам заказывал. Пришлось платить. В расстройстве от таких больших финансовых трат долго не мог уснуть. А наутро нас, вернее меня, обворовали. Гады. Поймаю. Убью. Что, Кеша, осиротели мы с тобой. Соболь уже спокойно сидит на своем бревне и лакомится рябиной, которую я принес. Смотрю на Соболя и разбираю утреннее происшествие. Я тут из себя крутого строю, а какие-то наглые воришки на моем подворье ведут себя, как у себя дома. Что, да выделывался? Думал, что тебя тут на руках носить будут? Сейчас. Почему не забрали и Соболя, для меня осталась загадка. Может, рабочих рук не хватило? Кеша к себе и не сильно-то подпускает, а зубки у него очень даже острые. Более или менее он ладит только со мной и Ванюшей. Вот и не захотели. Или скорее побоялись устроить шум. С другой стороны, соболя у нас не водятся, а продать одну шкурку не так и просто. Тем более со следами ошейника сразу привлечешь внимание. Мех соболя поступает в основном с Сибири. Раз. Нефрит, скорее всего, оттуда же. Два. Серебро в поясе у Кологривого тоже, похоже, ворованное с сибирского рудника или с нелегального. Три. На уральских рудниках сейчас за ним очень строго смотрят. Мужика, у которого я нашел камешек, так и не опознали. 4. Воры были очень осторожные и очень хорошо технически подкованы, что говорит об их профессионализме. Явно проделывали такие штуки и не один раз. 5. Как же все запуталось. Вздыхаю. Или это звенья одной цепи? Все может быть. Если поймаем, спросим. Обязательно и не раз. Воры увели 3 лошади, 3 коровы и теленка. Больше всего мне было жалко Звездочку. Привык я к ней, а она ко мне. Мои успехи езды на лошади оставляли пока еще желать лучшего. Да, чему-то я научился. Но вот очень сомневаюсь в своих возможностях на длительный переход. Значит, надо делать тачанку, типа ландо, который поставляют в России от немцев. Но немного другую, небольшую, на 2 человек и немного груза. Она должна пройти по узким дорогам, а в случае чего мы смогли бы перенести ее на руках. Коляску должна резво тащить 1 лошадь. Эх, сколько сразу всего навалилось с этим ограблением. А началось все утром. Прибежал в дом сосед Трофим с круглыми глазами и всклокоченными волосами. Там коров нет, лошадей нет. Только и смог вымолвить он. Пошли смотреть. Дверь в сруб, который был рядом с конюшней и в котором жили Семен с Фатеем, была подперта бревном. Отперли. Внутри сруба какой-то сладковаткий запах. Вот не пойму, что он мне напоминает. Фатей с Семеном, похоже, спят, но как-то неестественно. «Быстро их на улицу! Тут все проветрить!» Командую Степану с Леонидом. Выносим спящих на морозный воздух. «Черт! Как же так?» «Кто был сторожем?» Злым взглядом обозреваю домочадцев. «Сын!» — обреченно отвечает Ремис. «Гриша, как же так? А Рэм что делал?» Ругать сильно молодого, в сущности, еще зеленого пацана тоже бесполезно. Он только-только начал постигать военную премудрость. «Со мной был», — опустил голову парень. В результате моего расследования выясняется, что парень пожалел собаку и запустил в дом, а потом два сторожа сладко и уснули, прижавшись друг к другу. Нашли тропку в снегу, по которой увели скотину. Нет, не зря я так переживал за огороды своего дома. Оттуда воры ко мне и пришли. Мало того, они еще подпилили тайно забор, причем делали это давно и не торопясь. Я обратил внимание на срез, который был разной свежести. Так, значит, за мной еще и интенсивно наблюдают. Интересно, откуда? Надо срочно принимать меры к обороне. Следы вывели на дорогу, где и терялись. Вот незадача. Возможно, Фатей что-нибудь и смог бы найти, а мы точно нет. Опять пожалел об отсутствии овчарки. Так смотришь, может, и нашли бы. Далеко их вряд ли увели. Так, Гриша, Ванюша, быстро пробежались по местным пацанам. Объявите, если кто что найдет, премия 5 рублей ассигнациями. А также за любое подозрительное действие вокруг нашего дома. О пришедших или приезжающих чужих людях, расспросах о нас, рассказать нам. Награда – 1/2 копеек. Побежали! Он еще молодой, начал тут же заступаться за сына Леонид, когда мы возвращались домой. Леонид! Он был на посту, перебиваю его. А главное, что он нарушил правила и запустил собаку, с которой и так сторож. Мы отслужим, обреченно выдохнул старший Ремис. На приезд своей женщины сюда можешь и не рассчитывать. Выношу наказание. Ну, хоть какое. А то еще с их бабами тут разбирайся. И опять возникает извечный вопрос. А где они будут жить? Теперь надо хоть немного успокоиться. Поэтому захожу домой, беру веточку рябины и иду в опустевшую конюшню. Ухожу специально, пока не сорвался на своих людях и не наделал бед. Ну что, брат мой меньший, придется и тебе переселяться в дом. Разговариваю с Соболем. Но только чур не грызть мебель. Вот же Мальцев удружил, с красного дерева мебель мне подогнал. Хотя нет, лучше на веранду, а там посмотрим. Это насколько же мы проспали? За звездочку и рыжего рублей по 150 дадут. За трофей, который так и не откликнулся ни на одну кличку, рублей 200, а может и больше. Буквально какие-то 30 лет назад лошади стоили в 2 раза дешевле. Да и остальное тоже. Инфляция, блин, как у нас в 90-е, мысленно выругался я. Иди сюда, взмахом руки подзываю Кулика, который заглянул в конюшню. Будем ценного пассажира перемещать. Вместе с ним несем и полено в галерею. Дмитрий Иванович, ну а как же с коровой, остелкой? Заныл Трофим, только увидев меня в дверях. Я даже не успел еще и в дом зайти. «Как? Каком сверху?» — передразнил я. Мог бы и подождать, видит же, что у людей такое несчастье. «Дам 75 рублей, новых купишь». «Так мало 75!» — опять жалобно заныл сосед. Как будто у него стадо увели, дом сожгли и одного в исподнем оставили. «Да пошел ты знаешь куда!» Обозлился я на слишком жадного соседа. Только о себе и думает. А то, насколько я попал, он и не думает. Поедешь в Венёво или Серпухов, или еще куда. Там намного дешевле и купишь. Сейчас еще 2 таких же припрутся и тоже конючить начнут. Я им что, сберегательный банк России? Как думал, так и получилось. Отдал мужикам по 50 рублей... И сказал, чтобы больше ко мне не подходили со своей ерундой. В Туле хорошая корова рублей 60-65 стоить будет, но не их. А в области и за 35-45 купить можно. Надо срочно ломовую лошадь купить. А то Ванюше не на чем будет воду возить. Да и на сам рынок иногда ездить тоже надо. Куда же мне обратиться? Генерал-лейтенанту Николаю Ивановичу Гартунгу Федяшева в 30 верстах от Тулы, где он разводит коней. Еще он управлял и имперскими конными заводами в Москве. Его в 65-летнем возрасте с 1847 года Н.И. Гартунга назначили начальником отдела корпуса внутренней стражи ОКВС и как командира корпуса и инспектора резервной пехоты российского государства. Ну, не знаю, не люблю я сегодняшних генералов. Да и его сын Леонид мне совсем не нравится. Его поведение слишком напоминает поведение нашей золотой молодежи. То есть без тормозов. 15-летний пацан умудрился в городе нахамить уже многим. Только вот не думает, что через 6 лет его могут на дуэль потащить. Нет уж. Лучше я на рынке. С Куликом и Семеном, когда он уже окончательно придет в себя, лошадь куплю. Вернулись Гриша с Ванюшей с задания к местной шпане. И как я только раньше об этом не подумал. Дальше выстроил всех во дворе без каких-либо скидок, даже девчонок. Прочел лекцию, что враг совершенно не дремлет, в отличие от нас. Теперь службу будут нести по двое, и не дай бог кто-нибудь еще хоть раз что-то в ней нарушит. Это моя последняя поблажка. А ремезом придется отработать. «Начали!» Я пытаюсь достать деревянной саблей Гришу под щитом. Они с отцом на пару обороняются, а мы с Куликом нападаем. Тренировку отменять я не стал, заодно и злость сгоню. Кулик не привык действовать со мной в паре, поэтому мы не проигрываем, но и выигрывать не получается. Гриша отбивает мою палку щитом, а Леонид в это время нанес боковой удар. Я не сумел его отразить. Вот тут-то и сказалось превосходство кривой сабли, позволяющей достать меня за моим же щитом. Сам же Гриша блокирует удар Кулика. По нашим правилам я выбываю и наблюдаю, как они гоняют Кулика. Причем явно не спешат. Молодцы. А вот я нет. Какого мне раньше это в голову не приходило? Это же просто распределиться на устойчивые пары. Я же читал или видел в кино, что спаянная пара действует лучше. Пара Кулика и Семена сложилась случайно и вынужденно, но вполне успешно. Поэтому на нее внимания никто и не обратил. Так, что я еще помню? Штурм зданий? Это мне, чувствую, скоро пригодится. Змейку. Как первый несет большой щит, фонарь в глаза, это сразу можно отложить. Что? Тяжелую экипировку первого? Сделать магниевую вспышку? Зачем? Лучше не мудрить. Поставить первого в броне со щитом и саблей, потом второго в броне с револьвером и саблей, за ним следующего с двумя револьверами и саблей за спиной. Попробовал на руку все имеющееся холодное оружие. Меч, кстати, оказался русским саперным тесаком 1827 года выпуска. Оставим для хозяйских нужд. Тут он вполне удобен, в отличие от войны. Понравилась венгерско-польская сабля, а также трофейная сабля типа шамшир. Мне они почему-то больше нравятся. Попытался отработать хитрый режущий удар обратной стороной елмани. Прием, когда вроде бы проваливаешься в ударе, а на отходе обратной стороной сабли елманью режешь противника. Может и получиться. Понял, что мне нравится работать и удобнее именно с таким видом кривой сабли. Осознал, что надо делать нормально защищенный эфес с пальцевой дужкой. А то можно и без пальцев остаться, как было и не раз в реальной истории. Тогда получится нечто среднее между тальваром, шамширом и венгерско-польско-гусарской саблей. Теперь как бы все это сделать и с весом не переборщить? Больше килограмма нежелательно. И надо найти настоящего мастера по крестовому бою. Также сделать налокотники для ударов в свалке. В общем, много чего надо, а тут незапланированные траты. Так, а теперь постреляем. Испытаем привезенные образцы, а заодно и пластины с брони, что дал мне Гольтиков. Вот тут у меня дела лучше, чем у других. Наверное, сказывается сознание человека 21 века. Тут еще не осознали в полной мере силу огнестрельного оружия, а особенно скорострельного и многозарядного. Пластины ничего так. Держат мягкую пулю со старых длинноствольных трофейных пистолетов далеко не рядового оружия, с 7-8 метров. Синяк, а возможный и перелом, конечно, обеспечен с такого расстояния. Но опять же, подкладка и куда попадет пуля. А если внахлёст у Дегеля? С нарезным оружием результат будет несколько хуже. Все же эти кирасы не для современного боя с нарезным оружием, а в остальном ничего, подойдут. Если бы тогда на Семёне было, то он бы уже давно на лошади скакал. А так пока только ходит осторожно. Винтовка Дрейзе — это, конечно, нечто по этим временам. Будем делать почти такую, но только для себя. В моем времени Крымская война шла 3 года. И не факт, что винтовка не окажется чьим-то трофеем. Вот тогда нашим солдатам с нашей-то промышленностью совсем кисло придется. А не дай бог, еще и украдут, как коней. Нет-нет, лучше уж так. Чего, Лука, мнешься? Говори, как есть. Спрашиваю появившегося мастера, который в стороне дожидался окончания тренировки. «Дмитрий Иванович, не получается с фанерой. Никто не знает, как ее делать и как такой станок тоже», — печально докладывает мне бригадир. «Да, вот же день не задался с утра. Может, заранее спать сегодня лечь, а то еще чего всплывет». Что я помню? Помню, что березовые чурбачки в горячую воду опускали или паром обрабатывали. Там еще какой-то деготь получали, потом на токарный станок и снимали тонкий слой. Потом это все укладывали под пресс. Все? Больше ничего не помню. «Подожди!» — командую ему строгим голосом. А то еще сбежит, увидев наши печальные лица и сославшись на свои дела. Сам иду за чертежами станков Нартова. Вот уж кому памятник поставить нужно. Надо, кстати, напрячь Добрынина и купцов, а не только одни церкви строить. Ценить русские таланты надо. Потом сидим в трех и разбираемся. Давай делай совсем маленький станок. Модель. Помнишь, как мы мельницу строили? Вот так и здесь. Пока все не получится, делать ничего не будем. Одну хорошую березу только сюда доставить, чего стоит. Приучайся, чтобы никаких отходов не было. Все должно идти в дело. А не так, как на казенном заводе. Кучу шлака на вы... Стоять с этим. Все. Подвожу итог спору. Теперь... «Сделай мне 2 рамки к зеркалам». Обсуждаем и остальные другие дела. Лука передает, что меня хочет видеть Стефан. «Заеду!» – машу рукой, отпуская бригадира плотников.